сегодняшнем эфире мы знакомимся с поэзией Зинаиды Гиппиус. «Вечерняя заря». Я вижу край небес вдали безбрежный и ясную зарю. С моей душой безумной и мятежной с душою говорю. И если боль ее земная мучит, она должна молчать. Ее заря небесная научит безмолвно умирать. Не забывай Господнего завета, душа, молчи, смирись, полна бесстрастия, холода и света, бледнеющая высь. Повеяло нездешнею прохладой от медленной зари. Ни счастья, ни радости не надо. Гори, заря, гори!